Приветствую вас, дорогая церковь. Я был на свадьбе у моих неверующих друзей в прошлые выходные. И много новых людей узнал из окружения, которое там находится. И мне на сердце пришла мысль вот для сегодняшней проповеди, потому что ощущение, которое меня там посетило, оно до сих пор со мной остается. Проповедь у меня будет на тему о том, что пуста и одинока, и страшна жизнь без Бога. Страшно жить без Бога, и если мы отведем взгляд от церкви и христианских ценностей к этому миру, мы можем увидеть, что окружающие живут без надежды и в страхе. Они это каким-то образом маскируют всегда. Кто-то браваду показывает, кто-то показывает очень высокий социальный уровень, которого, может, даже и нет. Кто-то пытается показать, как он заботится о своей семье, но всегда, всегда, если копнуть поглубже, если поговорить чуть подробнее с людьми, получается, что они ничего не видят впереди, они боятся постоянно. И даже грехи, которые у нас в собрании, братья с кафедры осуждают и отметают, и мы не приемлем в своей жизни. Эти люди их делают не потому, что это сладкий запретный плод, вот как мне всегда казалось, а потому что это безысходность. Они пытаются цепляться за что-то человеческое, пытаются хоть как-то встать на ноги, как-то утвердиться. И у них постоянно ничего не получается, и они не знают, как еще себя вести, как можно провести пятницу после работы. Они не знают, как провести выходные в среде друзей, чтобы там не упиться. И люди боятся остаться одни, боятся в старости остаться одни, боятся потерять свой вес в обществе или само это общество, если от них отвернутся их друзья, с которыми они привыкли общаться. Их окружает безысходность, потому что цели в жизни нет. Люди бросаются в отношения. Вот мы говорим там, прелюбодеи, прелюбодейцы. Они несчастные люди, они пытаются хотя бы призрак семьи ухватить, потому что в мире без Господа мужчины не верят женщинам, мужья не верят женам. И счастье, которое могло бы у них быть, если бы они были верующими, оно утекает у них между пальцами, как песок, потому что все хотят теплый семейный очаг, все хотят прийти с работы и успокоиться, но вместо этого каждый раз получается одно и то же. Мужья и жены, это прям, вот я говорю, я узнал много новых людей, а проблемы у них прям одинаковые. Они начинают ругаться, они начинают что-то доказывать друг другу по вечерам. Бесконечный разбор полетов. И вместо того, чтобы примириться и принять друг друга, какими они есть, начинается... Они начинают еще и окружающим жаловаться на свою половину. То есть все не так, все не так. И раньше я только на нескольких человек в своей жизни думал, которые особо строгими были. Я мечтал увидеть их счастливыми, потому что они постоянно недовольство проявляют. А опять же, общаясь с неверующими в широком смысле, я понял, что это каждого касается. И нет мира, нет покоя. И по кругу идут эти попытки установить свою жизнь, устроить отношения. И попытки эти бесконечные и безуспешные. Люди в мире пытаются работать, пытаются пробудить творческое начало, в работе созидание показать, потому что творчество – это Божья искра. И когда творчески люди себя проявляют, это прекрасно. Но опять, если они делают это без Бога, чаще всего это провалы. Мы можем видеть прекрасные произведения искусства в этом мире, осмотреться галереи, выставки современных художников, но при общей массе народа это удается единицам. Это большинство из людей все бросают, потому что творческий полет души у них превращается в творческую муку. Они страдают от того, что могли бы сотворить, но не могут, потому что без участия Господа делают, без того, кто им дал эту творческую искру. В советское время все были атеистами, опять большая часть людей. И это была вера не такая, как у нас. Они верили в отсутствие Бога, верили истово и фанатично. Наши братья и сестры попадали под гонения, в тюрьмы, страдали. И даже тогда Господь находил возможность собирать души в этом мире и приближать их к себе. Сейчас у людей нет никакой идеологии. Прямо на государственном уровне нет идеологии. Последняя зацепка, там, надежда на пенсии была, у молодых людей больше ее нет вообще. То есть впереди только безрадостные серые будни до самой смерти. Я считаю, что это наилучшее время для того, чтобы мы могли рассказать им о Царстве Божьем. Потому что на самом деле, если отбросить всю шелуху, которая витает в разговорах, в настроениях у людей, они ищут надежду. А Господь эту надежду с удовольствием дает. Масса людей, у каждого своя история, свое лицо, у каждого своя, как сказать, свой образ такой целостный. И они пытаются, чтобы лицо это было достойным, чтобы их история была красивой, что если кому-то придется рассказать о своей жизни, чтобы это выглядело хорошо. Вот там у меня вилла там за границей. Никакой виллы не оказывается, как правило. И вот свою жизнь они тоже хотят сделать счастливой, но самостоятельные попытки сделать жизнь счастливой ведут к накапливанию денег, которые добываются неправильно. В целом это вот общий путь. Все, где раздобыть денег, как без денег быть счастливыми. Я спрашиваю, зачем тебе деньги? Ты сытый, одетый. Я хочу летом отдыхать на море. Я говорю, почему? Почему ты не можешь отдыхать, не знаю, в Рязанской глубинке? Леса там, поля, озера там, кроме самого моря. Нет, море, потому что вот из телевизора показывают непрерывно, как хорошо на курорте. И вот это единственная идеология, к которой надо стремиться. То, что отдохнуть на море стоит 2-месячные зарплаты для этого человека, его никак не останавливает. И на море тоже он обгорает, как правило, и приезжает больным, и разбитым. Никакого отдыха тоже не получается. Хотя он и получил ту конфету, которую так просил. Когда мы пребываем в мире среди одиноких и потерянных людей, мы тоже заражаемся этими настроениями. Вот, мы заражаемся ими, перенимаем взгляды, неосознанно, может быть, потому что никто из верующих не скажет, да, у меня нет цели, да, я все, что я хочу, 2-месячные зарплаты на море потратить. Не скажет никто, но некоторые это все равно чувствуют, некоторые это приносят в собрание. Не надо приносить. Наша цель и миссия в этом мире – рассказать людям, что надежда есть. Обернитесь к Создателю, покайтесь, и до вас достигнет Царство Божие. Во второй книге Царств я нашел хорошее место, которое, такого рода может надежду дать читающему. Это 22 глава со 2 по 4 стих книги Царств. 22 глава, со 2 по 4 стих. «Господь – твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой. Бог мой – скала моя, на него я уповаю. Щит мой – рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь». В целом, вот это видение мира, которое я получил, окунувшись немного в среду этих людей, оно меня ошеломило, охватывает прям бессилие. Кажется, я прям понимаю, что с ними происходит, и я прямо знаю, как им помочь, но все взрослые люди они имеют устоявшийся взгляд на жизнь. Поэтому, ну, например, то, что человек считает себя православным и на этом основании совершенно не собирается рассуждать о Боге. Так здорово, вот серьезно. И молиться только о них остается. Потому что смотришь на этих людей, они как бы красиво не были одеты, как бы красиво не говорили и не строили маски на лице успеха, у них в глазах всегда вопль о помощи. Мои верующие братья и сестры уверены, что по состоянию сердца с окружающими людьми мы одинаковы. Просто мы уже приняли Спасителя, а все остальные только идут к этому. Сейчас я увидел другое, сейчас я увидел, и это моя точка зрения, что неверующий мир прямо погибает. Они не идут к Спасителю, не поворачиваются к Нему. Их надо вытаскивать из пучины их вот этого страха и одиночества. Надо вытаскивать и поворачивать к Господу. И я не могу сказать насильно, ну, надо сказать всеми силами. Потому что насильно, конечно, никогда не должна насаждаться вера, а смотреть на людей, которые прям видно, что вот он просто возьмет и сопьется, и все. У меня сколько друзей так умерло, но у меня как бы пелена была перед глазами. Друзей моего возраста, вот мне 41 год, из моих сверстников, наверное, треть уже умерла от алкоголизма, от других таких зависимостей жестких. И я думаю, ну это их выбор. По-настоящему это их выбор, но выбор навязан сатаной. Они не обязаны были его делать. Я скажу больше, среди этих умерших уже людей были те, которых я и приглашал в собрание там в молодости, и они знали о Господе. И все равно сатана их отвел. Нужно внимание, нужна открытая душа, чтобы быть близким к Господу. Люди, которые не имеют в душе Господа изначально, они и растут с этим. Они растут жесткими и непримиримыми. Именно поэтому, я думаю, поэтому Господь оставил нам в качестве заповеди то, что вера только от слышания. Мы не можем с ними ничего сделать. Люди упрямые и идут своим путем. Мы говорим о Боге, даем Богу возможность их изменить. Ни мы своими силами, ни в коем случае, только Господь. Что такое мир без Бога? И по новостям, и по разговорам у подъезда можно увидеть. Это распри, бесконечная злоба, какие-то бытовые истерики. Это постоянно попытки манипулировать друг другом. Кто-то из кого-то пытается извлечь выгоду. Если тот, из кого извлекли выгоду, это понял, он начинает вражду, начинает противостояние против своего вот этого обидчика, против того, кто его использовал. Это выходит за уровень их личной вражды. Правители, когда в таких ситуациях оказываются, развязываются войны. И, насколько я знаю, в человеческой истории 20 века точно не было ни одного мирного дня на земле. Всегда где-то шла война. Кто-то ломается от юности. Мы в рассуждениях с братьями часто говорили о том, что грешным вырастает человек, убежденным в приверженности к греху, из-за того, что в детстве у него не все складно было. Ну и вот они либо спиваются, либо начинают портить жизнь. Сначала ближним, потом своим детям. Они мстят за то, что их желания не исполнились. Поэтому лечить грехи, которые вот в 10 заповедях, и для нас очевидно, бессмысленно. Прямой смысл – только обращаться к Господу за тем, чтобы Он собирал разбитые души, склеивал и лечил больные сердца у этих людей. И для них есть благая весть. Я вот взял место из Евангелия от Иоанна, это 6 глава, с 37 по 40 стих. В Библии все очень просто. Все ответы они разрушают сложные вот козни сатаны, когда он запутывает человека, и тот оказывается окутан морем каких-то обязанностей, своих принципов, сетей, которые ему устанавливают его ближние, от него ожидают какое-то поведение. Но Господь освобождает. Вот. В Евангелии от Иоанна, 6 глава, с 37 по 40 стих записано. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Аминь. Достаточно этого, чтобы спастись. Достаточно, чтобы пустую и безнадежную жизнь оставить позади навсегда. Но есть, если воспринимаются мной неверующие люди, как беспризорные дети, не знающие своих родителей, есть дети, которые растут под присмотром родителей. В том числе и в нашей среде, в том числе и среди неверующих, но близко стоящих. Потому что один интересный момент. Дети, которые обласканы родителями и живут в достатке, они считают, что они достойны хороших подарков от родителей. Для них добро родителей будет, если им подарят там велосипед или какой-то новейший гаджет, допустим. Также и люди в мире, они считают, что если они там сорвут банк в какой-то интриге, там заработают денег, и это сделает их богатыми. Ну, конечно, это не так. Что на самом деле нужно детям? Детям нужно, чтобы у них дом был нормальный, теплый, чтобы их кормили, чтобы о них заботились, чтобы их любили, чтобы их успокаивали, чтобы их лечили, когда они болеют. И очень часто родителям все это дают, а дети этого не замечают. Это могут заметить детдомовские дети, что у них этого нет. А когда это есть, воспринимаем как само собой разумеющееся. Но не забывайте об этом, братья и сестры. Господь нам дает не то, что нам хочется, и никогда не даст нам то, что нам хочется, а всегда нам даст то, что наиболее необходимо. Мы не можем по-настоящему знать, что нам нужно, потому что мы дети. Мы не познали всю мудрость мира, и жизненный путь, я говорю, вот у меня уже 40 лет составляет, допустим, а 40 лет в начале прошлого века, это была уже старость, кстати. И все равно я считаю, что я еще ничего не знаю, потому что каждый день у меня открываются новые обстоятельства, и в вере новые обстоятельства. И как выяснилось, и в неверующем мире, который я считал там уже мне известен досконально, он мне вообще не известен. Я не понимаю, что там происходит. И только на Господа надежда в том, чтобы это там прекратилось. Потому что, ну, можно почитать Откровение Иоанна Богослова, как все это прекратится, потому что как признаки последнего времени в Евангелии указаны, и по всему судя, они действительно приближаются. Чувство мира – это растерянность, слабость и пустота. Распри – чувство собственной важности и правота, несмотря ни на что. Ревность, невыполнимые желания – все это чувство мира, и все это медленно сжигает изнутри людей, которые не знают Бога. Что хуже всего, когда мы находимся в этой среде и перенимаем это начинает сжигать изнутри нас. Вот, и важно, чтобы, приходя в собрание, мы не приносили это сюда. Потому что иногда, когда так же разговариваешь с верующими, тоже не о Господе и о славе Его, и не о любви Его речь идет, а о том, что тот плохой, этот говорит не так. Братья и сестры, не надо так. У нас в вере достаточно благих чувств, у нас достаточно тем для обсуждения, у нас достаточно того, что делает нашу душу ближе к Господу, выше, лучше и счастливее делает нас самих. Не нужно чувство мира приносить в собрание. Я считаю, что их не нужно и дома в себе держать. Надо помнить о том, что это не Божье чувствование, что это навеянные дьяволом переживания, и что от них надо отдаляться, убегать. Меня и самого охватывают грустные чувства часто. Господь дал мне супругу, которая меня постоянно прям поворачивает в нужное направление, всегда строго мне говорит, когда я начинаю там какие-то печальные выдавать мысли, она: стоп, прекратил, хватит. И я над этим так добродушно посмеиваюсь, но в душе я славлю Господа, потому что у меня есть такой человек. Пусть Господь нам каждому даст человека, который повернет от грустных мыслей нас и от плохих чувств. Потому что из-за этих чувств часто вот люди говорят о своей твердой вере, наши братья и сестры. Но эти слова бывают лицемерными. Опять, если копнуть в разговоре чуть глубже верхней вот этой поверхности хорошего христианина, часто там оказывается вообще не то, что должно быть. Поэтому прошу вас, стремитесь к Господу всей глубиной души. Открывайте Господу сердце. Только так можно избавиться от всего плохого. Я говорю это и тем, кто никогда не слышал об этом, кто никогда не знал Господа. Я говорю это тем, кто его познал в этой жизни, но по какой-либо причине дал дорогу лукавому в свое сердце. Помните, Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы нас спасти, чтобы взять нашу тяжесть на себя и растворить наши грехи на Голгофе. А мы должны взять Его иго. Его иго – это свидетельство, вера и любовь. Такое иго является благом, это легкое бремя. Вот. Мы должны найти в себе силы. Мы должны прийти к Господу с раскаянным и открытым сердцем. Этого достаточно. И благословит нас Господь в этом. Аминь.